Глава 25. После долгой изнурительной тренировки Игорь развалился на поле, раскинув руки в стороны. Недолго полежав, он нащупал бутылку с водой, после чего обильно облил содержимым лицо, попадая на волосы. Тело ныло, сил осталось немного, но он все же потянулся, чтобы подняться. Не терпелось до телефона добраться. В последнее время у него появилась коробящая привычка проверять мессенджеры на предмет новых сообщений. Как бы он себя ни ругал, избавиться от параноидальных мыслей о Марфе не удавалось. «Игорь, подожди!» Не успел парень подняться, как его окликнул тренер. Мысленно он горячо выматерился. «Что происходит?» Присев на корточки, обратился к нему кукловод. По тону было уже понятно. Причина разговора — недовольство игрой. «Я ждал твоего возвращения в строй. Ты — часть костяка команды. С первых игр отличался хладнокровием, умением распоряжаться мячом и диктовать темп игры. Именно эти качества я искал. Сейчас я не наблюдаю этого. Ты мыслями не на поле. В чем дело?» Меньше всего Стравинскому хотелось сейчас слушать головомойку. Если бы у Игоря была возможность переместиться во времени, он посоветовал бы себе не лететь на свадьбу брата. «Заноза драная! Неужели так тяжело ответить на сообщение или трубку взять?» Он не мог определить, на кого злиться сильнее — на Марфу за холодность или на себя за нелепую зависимость. После того, как он ей предложил поразвлечься виртуально, Марфа перестала выходить на связь. Нормальный человек стремится делать все вещи в жизни как можно более легким способом. Вот и он не стал заморачиваться и пошел избитой дорогой. До Марфы ни для одной девушки не составляло трудности отправить ему свои пикантные фото. А это... Яйца бы отбила, находясь рядом в момент озвучивания просьбы. Но что тут такого? Стравинский не видел особых причин для отказа. За пределами стадиона Игорь всегда был расслабленным, легко идущим на контакт парнем без заморочек. Но тем не менее в жизни, как и в спорте, он хотел быть победителем. Чисто принципиально ему хотелось получить злосчастные снимки, несмотря на то, что он и без них прекрасно помнил, как выглядит каждая клеточка желанного тела. В этот раз упертость сыграла с ним злую шутку. Дисциплинированный стиль игры команды Игоря и ее рабочая этика стали настоящим знаком качества. Тренерский штаб создал среду, в которой игроки понимали, что если они не продолжат упорно трудиться, в клубе их не будет. Как бы ни запала девушка в душу Игоря, терять свое место в команде из-за нее он не хотел. Пришлось дополнительно, усиленно и безустанно тренироваться. Спустя 2,5 часа пот с него не то что градом тек, лился стремительнее, чем Ниагарский водопад. Уже в раздевалке он пил воду, обогащенную калием, натрием, хлором и кальцием для восполнения водно-солевого баланса и думал о том, как будет наказывать Марфу за ее грехи. На губах Игоря появилась улыбка. «Это же надо быть такой разрывающей душу пиявкой, при этом ничего для этого не делать». Как Марфе это удавалось, оставалось загадкой для него. В Игоре был силен соревновательный дух, и по-другому никогда не будет. Конечно, он становится старше, более зрелым, но то, как он мыслил, оставалось неизменным. В полночь Игорь сидел на полу в своей гостиной, прислонившись спиной к огромному дивану. Несколько минут, повертев в руках телефон, набрал номер Марфы. Действие стало привычным. Обычно в ответ звучал механический голос, сообщавший: «Абонент временно недоступен». Отчего-то сегодняшний день стал исключительным. «Да неужели? Воспаление мозга спало?» Успел подумать Игорь перед тем, как услышал знакомый голос. «Слушаю тебя, Стравинский. Только учти, ты на громкой связи, и я не одна. Так что хорошенько подумай перед тем, как выпустить наружу накопившиеся за время отчаяния звуки». Марфа, как и всегда, была в своем репертуаре. Церемониться? Нет, она о таком не слышала. От дерзости интонаций впору было опешить. За несколько мгновений Игорь взял себя в руки. «Звоню узнать, ушастик, не передумала ли ты?» Игорь не видел, но Марфа поправила прядь волос, заправив их за ухо, тем самым открывая его. «А что, совсем туго с интимом? Не говори мне только, что я по дурости дала самому невостребованному женщинами футболисту Испании. Молоденькие русские мальчики не интересуют горячих исполнительниц фламенко». «Как же тяжело разговаривать, когда над тобой безостановочно подшучивают». «Почему ты не спишь?» Только сейчас Стравинский подумал о том, что у Марфы уже третий час ночи. «Работаю», — произнесла она едва различимо. Во рту девушки было несколько иголок. «Что-что?» — переспросил он, не разобрав. «Твою мать, Игорь, тебе самому не помешало бы что-то с ушами сделать? Работаю я! Зубами иглы держу, ты меня отвлекаешь. Проглочу ненароком, будешь потом до конца недели плакать». Вытянув иглы изо рта, девушка воткнула их в шею манекена. «Ты время видела?» Закинув локти на диван, Игорь подтянулся и молниеносно завалился сверху. «Никогда не знаешь, когда вдохновение тебя поймает». Марфа и вправду сейчас занималась одним из самых творческих и захватывающих процессов создания образа — конструированием нового творения путем наколки на манекене. Изделие формируется из целого куска ткани с помощью булавок и иголок. Так создаются модели сложных форм. Забыв на время конструирования по формулам, Марфа за считанные минуты изменяла положение выточки, добавляла объем. Полностью меняла силуэт. После того, как Игорь не понял, чем именно она занята, находящаяся рядом с Марфой Асия, включив камеру, перевела разговор на видеоформат. Правда, даже после этого девица не особо удосужилась одарить его вниманием. Стравинский наблюдал за тем, как Марфа, стоя на коленях и сверкая при этом голыми пятками, булавкой собирала ткань на талии вечернего платья. «Говори, что хотел, и отваливай. Если фотки эти дебильные снова просить собрался, то сразу отваливай. Безнравственная молодежь пошла». Марфа нырнула под создаваемую юбку, продолжив манипуляции изнутри. Откровенно говоря, Игорь наслаждался увиденным. То, как увлеченно работала Марфа, непроизвольно вызывало улыбку. Приятно наблюдать за горящим своим делом человеком. «Я уверен, ты передумаешь», — нахально произнес он. Ася, ставшая невольной свидетельницей такого содержательного разговора, рассмеялась. «Ты слишком беспардонный. Не все можно нахрапом получить». Вынырнув, Марфа поднялась на ноги. «Метель, со спины посмотри, меня что-то смущает». Асия обошла манекен, оценив модель с другого ракурса. «Я верю в свои возможности. Всегда верил». Снова вернул к себе внимание Игорь. Марфа показалась из-за плеча манекена, задрав вверх подбородок. «Давай так. Выигрываешь Лигу чемпионов в этом сезоне, получаешь желаемые фото».